Первое. Форма общения, к вампиризму не относящаяся. Вы помните, что в главе «Психологическое айкидо» я рассказывал о структуре личности. Там указывалось, что в нас как бы три человека. Один поступает по требованиям действительности, это взрослый, В. Его основное слово «целесообразно», «полезно». Второй действует по неосознаваемым программам, выработанным под влиянием родителей или лиц, их замещающих. Это родитель, Р. Его основные слова «должен», «нельзя». Иногда, а надо бы чаще, мы поступаем как дети, руководствуясь своими чувствами. Это наше «дитя», Д. Основные слова «дитяти» «хочу», «нравится». В процессе общения человек должен научиться определять, в какой позиции он и в какой позиции партнер. И в связи с этим строить свое поведение. Мы разбирали структуру общения и выделили ее единицу, трансакцию, в которой заключается стимул партнера, начавшего общение, и ответ партнера, поддержавшего это общение. Там же мы описали трансакции психологического равноправия РР, ВВ и ДД. Только в этих трансакциях нет даже элементов психологического вампиризма. Сейчас я расскажу о некоторых формах общения, не являющихся психологическим вампиризмом, и покажу их значение в нашей жизни. 1.1. Уход в себя. Уход в себя наблюдается в тех случаях, когда мы терпим поражение в общении. Хочу задать вам один вопрос. Если я поспорю с начальником, кто победит? Правильно, начальник. Когда я потерпел поражение, моя самооценка снизилась, настроение стало подавленным, и я, спускаясь по лестнице, начинал мучительно думать. Мне надо было сказать «так», он бы тогда ответил так. А я бы затем сказал так, он бы ответил так. Ну, а тут бы я ответил этак. Больше бы у него слов не хватило, и победа осталась бы за мной. И вообще, почему это все начальники дурные? Победив его на лестнице, я успокоюсь и, выйдя на улицу, уже не попаду под автомобиль. А теперь подведем итоги. Какая часть личности вела этот внутренний диалог? Конечно, дитя. Ведь это фантазия. На следующий день при споре я опять потерплю поражение. Ведь если бы я мог побеждать, то уже давно сам бы был начальником. Но на какой-то момент я успокоился, перестал думать о начальнике и смог заняться реальными делами. Вот это и есть уход в себя. Уход в себя выполняет двоякую роль. С одной стороны, это транквилизатор, успокаивающее средство, с другой – слабительное, очищающее от ненужных переживаний. Таким образом, уход в себя – своеобразное психологическое лекарство, но на лекарствах жить нельзя. Если уход в себя занимает слишком много времени – то падает продуктивность, человек заболевает неврозом навязчивых состояний. Как же отличить состояние, когда человек намечает план своих действий, то есть работает его взрослый от ухода в себя? Критерий здесь один. Если в мыслях своих вы хотите, чтобы изменился партнер, это фантазия, уход в себя. Если вы ищете ошибку в своих действиях, пытаетесь изменить себя, чтобы приспособиться к действительности. Это деятельность, это работа взрослого. Когда еще приходится наблюдать уход в себя? На скучных лекциях. Студент сидит с отсутствующим взглядом и думает о завтрашнем свидании или о вчерашнем пикнике. Таким образом, уход в себя защищает мозг от восприятия ненужной или поданной в неудобоваримой форме информации. 1.2. Ритуал. Ритуал – это серия параллельных транзакций со взаимным дополнением, запрограммированных общественными силами. Таким образом, это транзакция РР. Каждый делает, что положено, не нанося никому уколов и не получая их. Это как бы обмен поглаживаниями. Здесь каждый делает, что положено. В результате столкновений не бывает. За ритуал удобно спрятаться для того, чтобы скрыть свои истинные чувства. Бывают ритуалы формальные и неформальные. Примером формального ритуала может быть церковная служба, развод войск, парад и тому подобное. Неформальными ритуалами мы обмениваемся при встречах и расставаниях. Примером такого неформального ритуала может служить ритуал восьми поглаживаний. А. Здравствуйте. Б. Здравствуйте. А. Как дела? Б. Ничего, а у вас? А. Нормально. Смотрите, как балует нас погода. Б. Да, погода высший класс. А. Ну пока. Б. Пока. Обратите внимание, по четыре с каждой стороны, ни больше, ни меньше. Если я нарушу ритуал и начну говорить о своих делах, то приобрету репутацию зануды, и мне не надо удивляться, что мои приятели, едва завидев меня, будут переходить на другую сторону улицы. Тогда ведь я становлюсь хронофагом, отнимаю единственное принадлежащее человеку достояние – его время. И сам того не осознавая, становлюсь на какое-то время психологическим вампиром. Но если я оборву ритуал раньше времени, то дам повод для недоумения. Что это с ним случилось? Я дал ему поглаживание, а он мне не вернул. Примером распространенного ритуала является пирушка. Если вас пригласили на день рождения и первому предоставили тост, за кого вы его поднимете? Конечно, за именинника. Так вот, дорогие мои, когда на дне вашего рождения произносящий тост желает вам всяческих благ, то, может быть, он вам их и не желает. Основная, может быть, неосознаваемая цель гостей – продемонстрировать свое воспитание. Так что не придавайте большого значения тому, что сказано на ритуале. И если начальник пожелает вам, придя на день рождения, продвижение по службе, не принимайте этого всерьез, чтобы избежать разочарований. Как-то я предложил своим слушателям отказаться от встреч Нового года, перестать отмечать дни рождения, напомнил, что праздники нам очень дорого обходятся, обостряются многие болезни. Я, как врач, знаю, что в праздничные дни растет преступность, хирургические отделения превращаются в полевые госпитали. В психиатрических больницах идет массовое поступление больных с алкогольными психозами. Переполняются токсикологические отделения, обостряются многие болезни. Но все равно с упорством наш внутренний родитель заставляет делать эти глупости. Вот куда идет наш ум. Откуда же взялись праздники? Вернемся на 30-40 тысяч лет назад. Мы убили мамонта. Холодильников нет. Мяса много. Необходимо его использовать. А как это сделать с большей выгодой? Конечно, пригласить гостей из соседнего племени. И это не ритуал, это дело. Ибо потом соседи пригласят нас. Но доброе раньше дело выхолостилось, превратилось в ритуал. И ведь до чего иногда доходят люди? Последнее продают, но праздник устраивают. Почему? Дело в том, что без положительных эмоций человек жить не может. И если он занят скучной и рутинной работой, то, конечно же, ему необходимо устраивать праздники. Если же у человека интересная творческая работа, то для него праздником становится каждый день, а официальные праздники оказываются помехой. Послушайте рассказ одного из моих клиентов. Начал он работу над собой в нашем клубе в довольно позднем возрасте. Но ему удалось перестроиться. Здоровье улучшилось, дела пошли в гору. Кроме того, он стал заниматься научной работой. И когда ему было уже за 50, вышел на защиту диссертации. Должен я был защищаться 23 октября, а 23 сентября намечалась свадьба дочери. Мне, конечно, было не до свадьбы. Я предложил своим будущим родственникам средства, выделенные нами на свадьбу, отдать детям на обзаведение. Однако встретил категорическое сопротивление. Зная законы общения, я не настаивал, попросил только определить, что мне сделать перед свадьбой и как вести себя на ней. Когда шла вся эта подготовка, я понял, почему мои сваты категорически настаивали на шумной свадьбе. Дело в том, что их работа была довольно нудной и стереотипной. А тут 3 месяца моя сваха, да и весь ее отдел, жили бурной творческой жизнью. Обсуждались наряды, меню и прочее. Свадьба прошла как свадьба. Сваха была настолько утомлена, что за столом практически спала. Но зато сколько разговоров было после. Понятно, что отказаться от свадьбы было невозможно. Как лишиться такой радости? Посмотрите на любой праздник. Все заранее расписано, введено в строгие рамки. Отказаться от проведения этих бесполезных мероприятий я долго не решался. Сам ходил на дни рождения и свои устраивал. Подтолкнул меня бросить это ненужное дело один случай. Как-то я был на дне рождения у своего друга. Стол ломился от яств. Хозяева были приветливы и жизнерадостны. Выполнив положенную программу, гости разошлись домой. Ушел и я, но не успел отойти далеко от дома, как пошел дождь. Я вернулся за забытым зонтиком. Дозвонился с большим трудом. Открыл хозяин, хозяйка так и не проснулась. Вид у друга был изможденный. Теперь на пышном застолье иногда мне кусок в рот не лезет. Ведь я знаю, во что это обошлось, и не только материально. И действительно, зачем закупать в 10 раз больше, чем это нужно, и съедать в 5 раз больше, чем это необходимо? Разве это не глупость? Когда мне исполнилось 50 лет, я не стал устраивать дня рождения ни дома, ни на работе. И ничего не случилось. Поговорили и перестали. Никто не отказался от общения со мной. Думаю, что где-то в душе многие были рады. Все-таки на 1 побор меньше. И еще я пришел к выводу, что если зло нельзя искоренить, то его можно использовать. Во-первых, приходить надо на ритуал голодным. Можно как следует поесть. Во-вторых, ритуал можно использовать для завязывания знакомств. Для этого в клубе «Кросс» мы придумали оригинальные тосты, которые обычно запоминаются. Заодно запоминается и произносящий. Тосты даны в приложении. Какие тосты не следует произносить? За женщин, за дружбу, за любовь и прочее. Как бы проникновенно вы их ни произнесли, все равно вас не запомнят. Я в последние годы часто езжу на научные конференции, и там довольно быстро запомнился своими выступлениями. Устраиваю ли я праздники? Да, но отмечаю я не дни рождения и календарные даты. Здесь нет моей вины и нет моей заслуги. А вот когда убью мамонта, тогда, конечно. Можете не сомневаться, выход этой книги отметим большим праздником. С друзьями мы часто проводим выходные дни и организуем психологические и психотерапевтические марафоны. Каждый участник, по собственному усмотрению, приносит ту или иную еду и ест тогда, когда ему хочется. Интересно отметить, что при этом на наших мероприятиях еды уходит мало. От выпивки без всякой агитации мы практически отказались. Информации друг от друга получаем очень много, чувствуем себя хорошо отдохнувшими. В общем, хороший познавательно-оздоровительный эффект. Итак, без ритуалов не обойтись. Но чем меньше на них затратим душевной энергии и материальных средств, тем лучше. Если хочешь быть принятым в новой компании, побыстрее освой принятые там ритуалы. 1.3. Деятельность. Деятельность – серия транзакций, идущих по линии ВВ. Эберн такую форму общения называет процедурой. Это работа, учеба. И сейчас, когда вы слушаете эту аудиокнигу и получаете новую информацию, даете ей оценку и тому подобное, то занимаетесь деятельностью. С гастрономической точки зрения, если ритуал можно уподобить легкой закуске в начале еды или компоту в конце, наши «здравствуйте» и «до свидания», то процедура – наш борщ и бифштекс. Работа сама по себе может быть приятной, а учеба – интересной. Кроме того, в процессе работы мы зарабатываем деньги, а во время учебы надеемся, что после ее окончания повысится наш социальный статус, что в конечном счете приведет и к улучшению материального положения. Следует также учесть, что деятельность – это основа остальных форм общения. Ведь если бы мы не работали, у нас просто не было бы ни средств для проведения ритуалов, ни сил для выражения чувств. Возникает вопрос, а нельзя ли упростить наше общение и свести его к работе? Оказывается, нет. Нужна любовь, нужны отношения близости. У многих людей отношения любви и близости не складываются. И тогда для того, чтобы избежать скандалов и конфликтов, они все общение сводят к работе. Следует подчеркнуть, что в процессе работы могут возникнуть различные межличностные отношения. И дружба, и любовь, и вражда, и ненависть, и уважение, и презрение. Но может вообще ничего не возникать. Ведь во время работы нередко мы общаемся через предмет, не глядя друг другу в глаза. Так передает операционная сестра хирургу необходимый инструмент. Так безлично мы совершаем покупки в магазине, просим прокомпостировать талон в трамвае или автобусе. Есть определенная категория людей, которые на работе не заводят никаких личных отношений, и хотя могут проработать на производстве много лет, их увольнение никто не заметит, если на смену придет работник такой же квалификации. Отсутствие любви в семье довольно часто приводит к тому, что супруги, для того чтобы избежать скандала, все виды общения сводят к процедурам, к работе. Работают на должность, на диссертацию, на машину, на дачу, для того чтобы поставить детей на ноги и так далее и тому подобное. А теперь подумайте, когда такая семья распадется? Тогда, когда будут сделаны все дела. А к какому возрасту обычно бывают сделаны все дела? К 45-50 годам. Дети уже обрели самостоятельность и в родителях не очень нуждаются. Должность уже есть или уже ясно, что ее не будет. То же самое можно сказать и о даче, и о машине, и о диссертации, и о... И семья распадается. Окружающие недоумевают. Молодые, здоровые, необремененные материально, твердо стоящие на ногах, только бы жить в свое удовольствие. Так нет, развод. Но нечего недоумевать. Все закономерно. Семья, где нет любви, обречена на распад. Если не юридический, то на фактический. Если не на фактический, то на психологический. И вдруг оказывается, что рядом много лет жили чужие друг другу люди. Одиночество вдвоем. Можно ли предсказать развод 50-летних, когда им только 35, и принять меры, чтобы этого не случилось? Как вы сами понимаете, можно и предвидеть, и меры принять. Первый признак неблагополучия – так называемый невроз выходного дня. Супруги более или менее мирно живут рабочую неделю, а в выходные дни неистово ссорятся. Чтобы избежать ссор, начинают брать работу и на воскресенье. Второй признак – идеология раздельного отдыха. Нечего ехать в Тулу со своим самоваром. Давайте подумаем, всегда ли люди много работают только лишь для того, чтобы заработать. А когда же еще заняться любовью, посвятить время друг другу, как не в отпускной период? Ведь в процессе работы действительно для этого может не хватить ни времени, ни сил. Эти два признака – грозные показатели будущего развала семьи. 1.4. Развлечение. Развлечение – это серия полуритуальных, полупроцедурных транзакций, цель которых – убить время. Предположим, вы пришли на свадьбу. Вам теперь уже понятно, что вы пришли на ритуал. Начало ритуала задерживается, и время до начала ритуала занято развлечениями. Подойдите к мужчинам. В одной группе идет развлечение, автомобиль. Здесь говорят о достоинствах той или иной модели автомобиля. Создается впечатление, что это процедура, ибо можно получить ряд полезных сведений. Но это беседа не профессионалов, и чаще всего информация недостоверна. В другой группе идет развлечение «Кто победит?» Разговоры о спорте. В третьей – «Бриан-голова» – разговоры о политике. И здесь тоже непрофессиональная беседа может дезориентировать. Но время пройдет незаметно. Если я хочу бесконфликтно общаться, то должен поддержать тему развлечения. Представьте себе группу женщин, которые играют в развлечения, эти негодные мужья. И вот к ним подходит женщина, которая предлагает сыграть в розовые очки, и говорит: «А мой муж просто прелесть». Что ей на это скажут? Предлагаю вам один из вариантов. «А сколько лет ты замужем?» «Ах, 5! Так мой 10 лет был как овечка, а потом показал свою волчью натуру. Глупая! Подожди, он еще себя покажет». Остальные варианты можете предложить сами. К сожалению, на развлечения мы часто тратим очень много времени. Самое любимое развлечение в наших компаниях – это развлечение «Разве это не ужасно?» «Разве это не ужасно, что так плохо ходит транспорт, высокие цены в магазинах, ученики не хотят заниматься, молодежь распустилась, старики не дают дорогу молодежи» и так далее и тому подобное. В большой моде также развлечение психиатрия, поиски истинной подоплеки, поведение того или иного человека. В ходу также «Кто сильнее болен?». Вред от этих развлечений вроде бы и небольшой, но ведь много времени занимает. Да и транспорт от этих бесед лучше ходить не будет. Цены не снизятся, ученики лучше заниматься не будут. Молодежь не станет вести себя приличней, и старики не уволятся с работы. Таким образом, развлечение – это пустопорожняя болтовня. Ее Ф. Перлс называл цыплячьим пометом. Когда я рассказываю молодежи о нелепостях наших ритуалов, о ненужности развлечений, то советую им, если уж случилось попасть в такой водоворот, использовать их с пользой. Я говорю примерно следующее. Если вы попали на свадьбу к другу, а сами тоже подумываете о женитьбе, но подходящей кандидатуры еще нет, присмотритесь внимательней к девушкам. Те, которые играют, участвуют в развлечении, это будущие сплетницы. Ведь по большому счету развлечение – это сплетни. Обратите внимание на тех, кто помогает хозяевам накрывать на стол. Не ручаюсь, что это будущие идеальные жены. Но хотя бы 2 положительных качества и весьма существенных у них есть. Они не любят сплетничать и кое-что могут делать по хозяйству. У развлечений есть еще одна функция. В процессе развлечений, которые в принципе довольно приятны, подбираются партнеры для более глубоких межличностных отношений, в том числе доноры и вампиры. Например, я подхожу к компании, где идет развлечение «Утром после» или «Ёрш», разговоры алкоголиков. «Вчера вечером мы поддали, а утром после?» Если я не пью, эта компания меня не интересует. Я пойду дальше и остановлюсь возле той, где идет развлечение «Бывали ли вы, если я недавно был в Париже?» или там, где разговор идет на тему «Читали ли вы, если я недавно познакомился с работами Ницше и знаю, что в этой компании его мало кто читал?» Я буду внимательно ловить момент, когда мне можно будет сказать небрежно. Вот когда я был в Париже, то, уверяю вас, то, что зашифровано многоточием, для меня не имеет никакого значения. Главное, что я хочу подчеркнуть, это то, что я был в Париже. Дорогой мой слушатель, не обижайтесь. Это я не о вас, а о тех, кто не столько слушает, сколько выжидает момента, чтобы самому высказаться. Ну, послушай о том, о чем ты не знаешь. Так нет, хочется себя выпятить. В заключении хочу напомнить вам начало романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». В гостиной Анны Павловны Шерер представлена целая серия развлечений. Там возникли завязки психологических игр или, если пользоваться нашей терминологией, произошел подбор доноров и вампиров.